сказано, сон смерти подобен. Но кто же говорит, что смерть означает небытие? Смерть – это жизнь, но в тонком состоянии. Дух не умирает и умереть не может. Смена оболочек, точнее, освобождение от физического тела, означает продолжение существования в условиях тонкого мира. Поэтому и сон, и смерть могут дать возможности сознательного пребывания вне тела. Сон дан человеку для касания с тонким миром и восстановления сил оттуда берущихся. Человек умирает без сна, ибо тогда прекращается приток сил жизни. Точно так же и смерть дает человеку возможность снова вернуться на землю с новым запасом огненной энергии, которая иссякает до известной степени перед явлением смерти. Требуется очень упорядочить жизнь и мышление прежде, чем так называемые сны приобретут последовательность и стройность и обогатят ум тонкими восприятиями. Умирая, архат сохраняет непрерываемость сознания. Точно так же можно его сохранять и в состоянии сна.